на саммите «восьмерки» в Окинаве и на сессии ООН. Летом и осенью 2000 года Владимир Путин принял участие в саммите «восьмерки», то есть в неофициальной встрече лидеров восьми самых развитых в экономическом отношении стран мира, а также в юбилейной сессии ООН. Саммит «восьмерки» проходил на этот раз на японском острове Окинава, а сессия ООН в Нью-Йорке. Многие из экспертов, имея в виду Владимира Владимировича Путина, говорили о смотринах нового российского лидера. Эти смотрины прошли успешно, и они много дали с точки зрения накопления опыта самому Путину, который становился теперь одним из наиболее влиятельных мировых лидеров. Владимир Путин прибыл на Окинаву из Благовещенска вечером 21 июля и не участвовал в первой рабочей встрече собравшихся лидеров. Но уже после ужина он имел часовую беседу с Биллом Клинтоном и подробно рассказал ему о своих переговорах в КНР и КНДР. По большому счету, Клинтон был доволен. Он сам загнал себя в угол, заявив ранее, что США обязательно примут решение по ПРО в августе 2000 года. Но Клинтон не смог убедить ни своих союзников, ни оппонентов в целесообразности такого решения, нарушающего ракетно-ядерную стабильность. Теперь Клинтон мог отложить решение, не теряя лица. Это и было сделано фактически в совместном заявлении Путина и Клинтона по завершении их встречи. Уже через несколько недель президент США официально объявил об отсрочке в развертывании национальной противоракетной обороны НПРО. Решение было оставлено на усмотрение следующего президента Соединенных Штатов. Все лидеры стран, собравшиеся на саммит «восьмерки», приветствовали достигнутый компромисс. Они с большим вниманием выслушали также рассказ Владимира Путина о его поездке в Китай и КНДР. Именно Путин оказался в центре внимания всех участников встречи. Его выступления, ответы на вопросы и дружеская полемика с ним стали центральной частью общего обеда восьми лидеров. В большом итоговом документе Окинавского саммита нашли отражение и российские предложения, особенно в разделах о сокращении вооружений и об опасности международного терроризма. Никаких конфликтов на саммите не было. Владимира Путина приняли в клуб глав государств даже с некоторым воодушевлением. Комментарии мировой прессы также были в основном благожелательными. Владимир Путин удачно провел свой международный дебют. Он проявил как твердость и настойчивость, так и способность к компромиссам. Президент России стал звездой саммита «Большой восьмерки». Российский президент – новичок в «восьмерке», но он, как никто другой, сумел извлечь выгоду из состоявшегося саммита. Путин получил нашивки руководителя высшего ранга. Он приехал новобранцем, а уехал ветераном. Загадочный господин Путин весьма непринужденно вошел в круг сильных мира сего. Это цитаты из статей самых влиятельных газет Италии, ФРГ, Франции, Швейцарии. В самом начале сентября 2000 года Владимир Путин вылетел из Москвы на Камчатку и после короткого пребывания в Петропавловске-Камчатском и встречи с руководителями этого края отправился в Токио, где начался его официальный визит в Японию. Путин встречался здесь с императором Японии, вел переговоры с премьером Йосиро Мори, выступал перед политиками, общественными деятелями и бизнесменами. Этот визит не стал прорывом, он мало приблизил наши страны к решению проблемы северных территорий, нескольких островов Курильской гряды и к подписанию мирного договора. Однако некоторые взаимовыгодные экономические соглашения были подписаны, и общая атмосфера в отношениях России и Японии, по крайней мере, не ухудшилась. 5 сентября 2000 года самолет с российским президентом на борту взял курс из Токио на восток в сторону США и после многочасового перелета приземлился в аэропорту Нью-Йорка. саммит тысячелетия или юбилейная 55-я сессия Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, на которую были приглашены главы государств и правительств более чем 160 стран, рассматривалась не столько как деловое, сколько рекламное для ООН мероприятие, продолжавшееся 3 дня, с 6 по 8 сентября 2000 года. Наибольшее внимание прессы и участников саммита было приковано к личности и встречам президента США Билла Клинтона, который должен был покинуть свой пост в конце года. Но на втором месте по вниманию находился, несомненно, Владимир Путин, президентский срок которого только начинался. Подготовка к встречам в Нью-Йорке шла в России много месяцев и с участием многих людей. Но главную работу должен был проделать все же сам президент, который только в первый день саммита провел более 10 важных встреч, в том числе с президентами США, Китая, Мексики, Индонезии, Ирана, Кипра, Турции, с премьером ФРГ, и он справился с ней хорошо. Каждая из таких встреч готовилась в МИД России несколько месяцев и включала много вопросов, но на каждую из них отводилось лишь 30 минут, включая время на перевод. Рабочий день Владимира Путина начинался в Нью-Йорке в 7 часов утра и заканчивался в 12 часов ночи. За поведением и стилем работы Путина следили политики, политологи, журналисты, спецслужбы, но никаких сенсаций не было. Президент России сохранял все эти 3 дня тот же стиль и характер поведения, какой был у него во время июньского визита в страны Европы. Внешне холодный и спокойный порядок ведения переговоров, невозмутимость, даже некоторую отрешенность. Конечно, Путину потребовалось выказать не только терпение, но и выносливость. Газеты писали о способности российского лидера как к мгновенному расслаблению, так и к столь же быстрой мобилизации сил, характерных для хорошего спортсмена. Уже по окончании саммита и, вероятно, для демонстрации своих возможностей, Владимир Путин, вопреки советам большинства своих помощников, согласился на часовое интервью в прямом эфире с одним из популярных телеведущих США Ларри Кингом, который считается очень трудным собеседником, предпочитающим задавать политикам самые неожиданные и неудобные для них вопросы. Но оказалось, что президент знает ситуацию в России гораздо лучше, чем Ларри Кинг, сведения которого не шли дальше поверхностных комментариев нью-йоркских газет. Поэтому Владимир Путин был в большей мере готов отвечать на вопросы о России, чем Ларри Кинг был готов задавать их новому лидеру нашей страны. Одна из российских газет писала, подводя итоги саммита тысячелетия: «За 55-летнюю историю ООН в ее штаб-квартире в Нью-Йорке видели Россию всякой – упрямой, безалаберной, щедрой, простодушной, но не всегда ставящей во главу угла собственные интересы и действительные выгоды. Поэтому уходящий из большой международной политики Клинтон – это для саммита событие, а пришедший в большую политику Владимир Путин – явление». В новом ковчеге юбилейной сессии на них смотрели, за ними наблюдали, их сравнивали. Для этого покинувшие зал после выступления Клинтона возвращались на свои места и слушали Путина. Все видели, у России появился характер. Из Нью-Йорка Владимир Путин улетел в Москву, завершив таким образом свое кругосветное путешествие, которое продолжалось 9 дней.